Глава 10. Изабелла. Из всех представленных рецептов, которые можно приготовить, выбираю рагу. Оно кажется мне максимально простым и легким в приготовлении. К тому же нахожу в холодильнике все необходимое. Пока Тарас спит, решаю быстро справиться с готовкой. Мою и нарезаю мясо, овощи, и только потом понимаю, что понятия не имею, как включить плиту. Она здесь довольно странная, не такая, как у нас дома. Там нужно нажать несколько кнопок, и все готово. Здесь даже кнопок нет. Только колесико, которое почему-то не работает, сколько бы я его ни вертела. Собираюсь сдаться и пойти будить Тараса. Но дело в том, что я не запомнила, как правильно готовить и что зачем отправлять в емкость. Будет стыдно, если он поймет, что я совсем-совсем не умею готовить. Даже не знаю, как включить плиту. Поэтому осматриваю ее еще раз со всех сторон. Нахожу сбоку кнопку и нажимаю. Только после этого она включается. От радости едва не хлопаю в ладоши. Мы не останемся голодными. Наверное. В своих кулинарных способностях я не так уверена, как в раскаляющейся груди металла. И все же рагу получается. Приходится, конечно, пробовать в процессе, чтобы угадать с солью, но по вкусу совсем неплохо. От радости я решаю откупорить бутылку вина, которую нашла в холодильнике. Тарас вряд ли станет пить, так как утром ему за руль, а вот мне можно. Снять стресс, полученный после лицезрения головы мужчины, не помешает. Тарас застает меня сидящей со вторым бокалом вина. Я медленно потягиваю слегка розоватую жидкость, когда он появляется на кухне. Я в это время просматриваю смешные ролики в его телефоне. Из-за выпитого я смеюсь громче обычного. «Я тебя разбудила», — мигом прихожу в чувство. Снимаю с лица дурацкую улыбку и, спустив ноги со стула на пол, встаю. «Нет, у меня будильник», — хмуро отвечает Тарас и проходит дальше. Пространства как-то резко становится мало. Я сглатываю, пячусь назад, плюхаясь обратно на стул. В горле моментально пересыхает, и я тянусь к бокалу. «У нас праздник?» Тарас кивает на бутылку. «Я так. Вдруг думаю о том, что открыла вино без спроса. Извини, что не спросила разрешения». «Нормально». Он пожимает плечами. «Его все равно никто бы не пил. Будешь чай или кофе или есть?» Заваливаю его вопросами. «Я сделаю». После выпитого во мне просыпается работоспособность и повышенное чувство благодарности. Мне хочется хоть что-то для него сделать. «Чай», — кивает и садится за стол. Я начинаю суетиться. Включаю электрочайник, бросаю заварку в чашку. Поворачиваю, чтобы спросить, сколько сахара, и застываю. Тарас на меня смотрит. Пристально и с огнем во взгляде. Оно и понятно. Я его разглядела, он меня, видимо, нет. Слегка смущаюсь под его взглядом. На меня никогда не обращали внимания такие мужчины. Опытные, сексуальные и взрослые. Я никогда не смотрела на них. Мне нравились мои ровесники, максимум парни на несколько лет старше. Я любила плохишей. Парней, которые одним равнодушно пренебрежительным взглядом заставляли пищать от восторга и липнуть к ним. Впрочем, липнуть мне никто не позволял, зато сейчас никто не может запретить. «Сколько тебе сахара?» — спрашиваю вдруг осипшим голосом. «Без». Всего одно слово, у меня мурашки по всему телу. Я вздрагиваю и поворачиваюсь к Тарасу спиной, все еще ощущая его внимательный взгляд. Когда чайник наконец отключается, я выдыхаю. Слишком нервно тянусь к ручке и быстро наливаю кипяток в чашку, помешивая заварку ложкой. Стоять спиной к Тарасу оказывается невыносимой пыткой, но когда я поворачиваюсь, ставлю перед ним чай и сажусь напротив, не могу сдержать эмоций. Почти сразу тянусь к бокалу с недопитым розовым вином. Сделав несколько глотков, ощущаю себя спокойнее. Привычный жар разливается по всему телу, дышать становится легче. Рядом с Тарасом я чувствую себя маленькой и неуверенной. Он взрослый мужчина, лет на 10 как минимум меня старше. Мой взгляд сползает с его лица к рукам, сканирует безымянный палец правой руки. Кольца нет, но есть след. Едва заметный, почти исчезнувший, но я улавливаю его и морщусь. Он просто снял кольцо, будучи женатым, или развелся? Господи, почему меня вообще это волнует? «Чем планируешь заниматься?» — неожиданно спрашивает Тарас. Его голос заставляет меня вздрогнуть и потянуться к бутылке, которую он у меня перехватывает. Наливает вино в бокал сам. «В смысле работать?» «Да, ты ведь планировала что-то делать, когда останешься одна?» О работе я не думала, потому что взяла с собой достаточную сумму. Этих денег мне хватит на полгода минимум. Конечно, если я не буду ими разбрасываться. «Устроюсь на работу», — равнодушно пожимаю плечами. Тарас хмурится, но я не обращаю на это внимания. «Думаешь, это просто?» «Что?» «Найти хорошую работу». «Мне подойдет любая». Тарас мотает головой, затем в лоб спрашивает. «Сколько тебе лет?» Этот вопрос застает меня врасплох. Я открываю рот и тут же его закрываю. 25. Выпаливаю первое, что приходит на ум. Врешь. Выгляжу старше? Спрашиваю, как мне кажется, игриво. «Не тянешь даже на 18», — выносит вердикт. Буквально одной фразой возвращает меня в реальность и прибивает к ней. Я заигралась. И завралась. «Какое у тебя образование? Закончил ли ты университет?» Продолжает сыпать вопросами. Я же допиваю вино. С каждым вопросом делаю глоток больше, пока не чувствую сильное головокружение и удивительную смелость. «Это что, допрос?» Спрашиваю, поднимаясь с места. Зачем-то я шагаю ближе и пристально смотрю на Тараса. Таких мужчин определенно не было в моей жизни. К отцу часто приходили гости, и мужчины там были самые разные. Я насмотрелась, но из них никто и никогда не смотрел на меня так, как смотрит Тар. Пошатнувшись, я цепляюсь за что-то непонятное, постеленное на полу, и лечу вниз. Тарас подхватывает меня в воздухе, тянет на себя, чтобы не позволить мне свалиться на пол. Не удержавшись, плюхаюсь к нему на колени. Мы находимся так близко друг к другу, что я без труда улавливаю то, как Тарас стискивает челюсти. Взгляд при этом не отводит, смотрит прямо мне в глаза. И я. Я тоже смотрю на него. Ёрзаю у него на коленях от непонятного нетерпения, облизываю губы. Откуда-то появляется неудержимое желание почувствовать его поцелуй. Узнать, как он это делает. Почему-то кажется, что отнюдь не нежно. «Поцелуй меня», — шепчу, прикрывая глаза.